Дорогая жена, когда ты получишь это письмо, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придется бить баклуши, и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сегединский гуляш. Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую шоулю тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь по мере сил и возможностей скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал, стремясь всею душою даже на очень скромные средства поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твое пожелание исполнилось. Мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все господа офицеры — наши лучшие друзья, а по отношению ко мне — отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты. Это письмо явилось следствием того, что повар-оккультист вконец разозлил полковника Шредера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона по несчастной случайности на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек. И отец родной отправил сынка с маршевым батальоном на фронт, вверив полковую офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове. А повар-оккультист еще раз пробежал написанное. Письмо показалось ему весьма дипломатичным для того, чтобы хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как, что там ни говори, а даже на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он, как редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире, написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ. Теперь он подошел к швейку Иванику и начал подглядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в марьяж уже не вдвоем, а втроем вместе с Ходоунским. Ординарец Швейк распекал старшего писаря Иваника. «Но просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен, и все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трифовым валетом, и этот балбес выигрывает». «Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки!» — послышался вежливый ответ старшего писаря. «Вы сами играете, как идиот! Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы. Эх вы, бардачный заседатель!» «Ну тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей», — с улыбкой присоветовал Швейк. «Точь в точь! Такое случилось как-то раз. В винном погребке у Вальшов. Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты! Всех мастей, самые крупные! И так же, как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды. Так и в тот вечер ни мне, ни кому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы доплатили, и я в конце концов не выдержал и говорю: «Господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей». Ну а он на меня как набросится: «Имею, мол, право играть как хочу, а вы должны держать язык за зубами, я, де, с университетским образованием». «Хей, с университетским, но это ему дорого обошлось». Хозяин трактира был знакомый. Официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили, и все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. А кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в марьяже. Ну а когда его разоблачили, он удирал. Да так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а он ничего лучшего не заслужил. Сидел с 7 часов вечера до полночи, всего за одной единственной кружкой пива да стаканом содовой воды, и корчил из себя бог весть кого, потому только что он профессор университета. А в марьяже понимал, как свинья в апельсине. Ой, ну, кому теперь сдавать? «Теперь сыграем в прикупного», — предложил повар-оккультист. «По 10 геллеров и по 2». «Лучше расскажите нам», — предложил старший писарь Ванек, — «о переселении душ. Как это вы рассказывали барышне в контине, когда разбили себе нос?» «О переселении душ? Хорошо, о переселении душ я уже слыхал», — отозвался Швейк. «Как-то несколько лет тому назад я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием, и пошел в читальный зал Пражского промышленного общества. Но поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивала, ну, такая дырища, заняться самообразованием я не смог. В читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришел красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошел в библиотеку музея, ну, нашего национального. И там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я вычитал, что один индийский император после смерти превратился в свинью, а когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну, а из обезьяны в барсука, из барсука в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на эполетах хоть одна звездочка, обзывает солдат либо морской свиньей, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что 1000 лет тому назад эти простые солдаты были знаменитыми полководцами. А в военное время такое переселение душ... Фу! Глупейшая вещь! Черт знает, каких только метаморфоз не произойдет с человеком, пока он станет, ну, скажем, телефонистом, ну, или поваром, или пехотинцем, и вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот на батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. И теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части, а из коровы, ну, скажем, в телефониста, а из телефониста... «Удивляюсь», — прервал Швейка явно задетый телефонист Ходоунский, — «почему именно я должен быть мишенью идиотских острот?» «Простите, Ходоунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у Святой Троицы, не родственник ли ваш?» — невинно спросил Швейк. Очень, вы знаете, люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Вот. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за 20 лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер», — говорил он ему, — «если бы в нынешнем году не было маневров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы. Ну а теперь по вашей шишке будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы приедем в такую местность, где не найдем лучшего ориентира». Ну и натерпелся же бедняга от него. Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на 500 шагов вперед, а потом командует: «Направление, голова, шишка!» Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе. Получает он, например, задание выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент вне себя в их контору и дает поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим. А если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Или же наоборот. Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется ее муж, чтобы иметь основание почаще устраивать дома скандалы. Так вот, Штендлер был человек образованный, говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг ее или его in flagranti на месте преступления. Ну, другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку in flagranti и только глаза бы пялил. А Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало, у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли вареную ветчину, при его рассказах о позах, в каких он заставал разные парочки, когда нас оставляли без отпуска в казарме, он нам все это очень тонко описывал. «В таком положении, — говорит, — я видел пани такую-то с паном таким-то, и сообщал их адреса, и был очень грустный при этом. А сколько пощечин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду». Он голый, и она голая, в отеле, и не заперлись на крючок, вот дураки. На диване они не поместились, потому что оба были толстые, резвились на ковре, словно котята, а ковер такой замызганный, пыльный, фу, весь в окурках. Когда я вошел, оба вскочили. Он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной, на коже ясно отпечатался рисунок ковра, а к хребту прилип окурок. «Извините, — говорю, — пан Земек, я частный детектив Штендлер из бюро Ходоумского, и мой служебный долг — поймать вас in flagranti, согласно заявке вашей уважаемой супруги. А дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова». Во всю жизнь я не видел более спокойного гражданина. «Разрешите, — сказал он, как ни в чем не бывало, — я оденусь. Во всем единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упреками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остается никакого сомнения и позора уже не скрыть... Да, где мои кальсоны?» — спросил он спокойно. — На постели. Надевая кальсоны, он продолжал: «Но если уже позора скрыть невозможно, вот так вот невозможно скрыть позора, остается одно — развод. Но этим пятно позора не смоешь, и вообще развод — вещь серьезная», — рассуждал он, одеваясь. «Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите, я вас оставляю здесь наедине с этой госпожой». Пани Гротова между тем забралась в постель. Пан Земек пожал мне руку и вышел. Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом ей говорил, только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в постели, очень культурно рассуждал, например, что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью, и что долг каждого из супругов побороть похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. При этом я, рассказывал Штендлер, начал раздеваться, и когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки. И тут в комнату вошел мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только: «Ага, пан Штендлер ин флагранти с пани Гротовой, поздравляю!» Закрыл тихо дверь и ушел. «Ну, теперь уж все равно», — сказала пани Гротова. «Нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно места». «У меня, милостивая государыня, действительно речь идет о месте», — ответил я, сам не понимая, что говорю. «Помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей». Ну и далее он нам рассказал, как он быстро оделся, как вовсю удирал, и как решил обо всем немедленно сообщить своему хозяину, пану Хадаунскому. По дороге он зашел подкрепиться, а когда пришел в контору, на нем уже был поставлен крест. Там уже успел побывать Штах, которому его хозяин приказал нанести удар Хадаунскому и показать, что представляет собой сотрудник его частного сыскного бюро. А Хадаунский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается, расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застает его ин флагранти. «С той самой поры, — говорил пан Штендлер, — когда об этом заходила речь, моя башка стала еще больше походить на еловую шишку. Ну так будем играть 5-10!» Игра продолжалась. Поезд остановился на станции Мошен. Был уже вечер, из вагона никого не выпустили. Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким ревом воспевал «Тихую ночь», которая спускалась на венгерские долины. «Гуте нахт, гуте нахт, аллен мюден зайс гебрахт, нагдайх так штилен цуренде, руин алле, флайзген хэнде, бис дэх морген ист эрвахт, гуте нахт, гуте нахт. Хальт маул, ду элендер!» «Заткнись ты, болван!» — прервал кто-то сентиментального певца, который сразу же умолк. Его оттащили от окна. Но Люд устал и не отдыхал до утра. Как во всем поезде при свечах, так и здесь, при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке, продолжали играть в чапари. Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра, так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет. «Когда играешь в прикупного, — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семерку, но потом тебе остается только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск». «Но сыграем здоровьице», — предложил Ванек под общий одобрительный гул. «Семерка червей!» — провозгласил Швейк, снимая карту. «С каждого по 10 геллеров. Сдается по 4 карты. Ставьте, постараемся выиграть». На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство. Точно не было никакой войны, не было поезда, который вез солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками. «Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и переменил все 4 карты, я не думал, что получу туза», — сказал Швейк после одной партии. «Ну куда вы прете с королем? Бью короля тузом!» В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными. В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплете, озаглавленной «Die Sünden der Väter Людвиг Ганкхофе» — «Грехи отцов», роман Людвига Ганкхофера. Все одновременно сосредоточенно изучали страницу 161-ю. Командир батальона, капитан Сагнер, стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же 161-й странице. Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все это было строго конфиденциально. Офицеры, между тем, пришли к заключению, что полковник Шредер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Die Sünden der Väter» — «Грехи отцов» Людвига Ганкхофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона. «Господа», — произнес он чрезвычайно таинственно, — «господа, никогда не забывайте страницу 161-ю!» Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На 161-й странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы. Потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил. Но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил мундштук. «Совсем спятил старикашка», — решили все. «Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство». Обдумав все как следует, капитан Сагнер отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове полный план лекции о значении страницы 161. Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами. «Господа!» Как это он делал? И делал дед полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него... «Товарищи! Господа! Итак!» И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы 161 в «Грехи отцов» Людвига Ганкхофера. «Итак, господа!» — продолжал он торжественно. «Перед нами совершенно секретная информация, касающиеся новой системы шифровки полевых депеш. Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш, и голосом, выражавшим необычайное усердие и заинтересованность, произнес: «Я готов, господин капитан!» Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольно определяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошел на войну, и при первом удобном случае, когда начальник школы вольно определяющихся ознакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглер фон Лейтгольд», и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом. И с этого времени кадета прозвали «Крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу не взлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего заячьими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился поглотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на свое место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам. «Вы кадет, — сказал капитан Сагнер, — покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. Вас не спрашивают, нечего сказать, умный солдат. Я сообщаю совершенно секретную, повторяю, секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. Ну что это? В случае ее потери вас ждет, вы знаете, что вас ждет, военно-полевой суд. Вот так-то». Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться. Он старался убедить каждого, что у него только благие намерения. «Осмелюсь доложить, господин капитан, — ответил он, — даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там записано. Вот так, так как я стенографирую, и мои сокращения прочесть никто не сумеет. Посмотрите сюда, вот посмотрите, я пользуюсь английской системой стенографии». Все посмотрели на него с презрением.